Глава 14. Рикс. «За нашего брата от другой матери! За нашего друга! За человека, который только что получил шанс всей своей жизни! Это наша последняя возможность повеселиться вместе, прежде чем ему придется держаться молодцом до конца сезона!» Кричит Мика, стоя на кухонном столе в толпе людей, заполнивших мой зал. «Некоторых я знаю, некоторых нет. А остальные... кто они вообще, блин, такие?» «Придется держаться молодцом! Это мне-то!» Фыркую я, хотя, черт возьми, именно так и планирую себя вести. «Это моя последняя тусовка, последний поцелуй на прощание со всеми вечеринками и алкоголем на неопределенный срок. Не то чтобы я часто тусовался, но иногда позволяю себе расслабиться. А потом я заплачу за это, поскольку вечеринка не освобождает меня от кардио и тренировок, запланированных на следующий день. Я даже сделаю их дважды, чтобы наказать себя». «Да ты молодцом продержишься максимум 3 дня», — говорит Джуниор. «Может, 5», — вмешивается Мика. «Но та, что ты потеряешь из-за похмелья, приобретешь в виде ништяков Формулы-1». Итак, вышеупомянутые ништяки. Больше лошадиных сил, больше денег, общение с селебрити и богачами, бизнес-джеты, 5-звездочные отели и множество девушек. Мы решили, что именно этого я добьюсь, сделав шаг вперед во время нашей подготовительной вечеринки. «Верно, ну не переживай. Мы будем выпивать за тебя все это время. Ну и веселиться за тебя». «Эй, это уж я как-нибудь сам. Спасибо!» — кричу я и получаю одобрительные возгласы от всех в комнате. «А я готова стать волонтером прямо сейчас!» — раздается голос из толпы и новый взрыв смеха. «Пообещай нам одну вещь!» — говорит Уиллс, допивая пиво и опуская стакан на стол. «Ни черта тебя больше обещать не стану! В прошлый раз у меня на руке чуть не появилась татуировка феи из мультика!» Говорю я. Долбаные карточки. «Но это важно?» «Ну давай, выкладывай, приятель», — говорю я. «Твой первый большой успех в Формуле-1 должен быть отпразднован с нами, в этой квартире. Еще одна вечеринка, подобная этой, прямо здесь». Весь зал взрывается криками и улюлюканьем. «Очень важно отмечать победы, даже самые маленькие». «Ага, непременно», — отмахиваюсь я. «Я не собираюсь ничего ему обещать. Позволю ли я себе однажды вечером расслабиться? Возможно. Многие гонщики, на которых я равнялся в течение долгого времени, говорили, как важно иногда давать себе передышку. Даже элитным спортсменам изредка нужен перерыв». «По правде говоря», — Мика снова поднимает свой бокал и меняет тему, что меня более чем устраивает. «Мы не можем дождаться, когда ты, черт возьми, надерешь всем задницы на Гран-при Испании». Уиллс поднимает свой бокал, и мы все следуем его примеру. «Считай, что это проводы. Береги себя и выиграй гонку. Мы гордимся тобой. И эта вечеринка в твою честь. За тебя, приятель! За Спенсера!» Выкрикивают около 30 человек, заполнивших мою новую квартиру. Утром здесь будет настоящая катастрофа. Но сейчас у меня есть деньги, чтобы вызвать клининг. Стакан поднимается. Сжение от напитка опускается вниз. У меня чертовски кружится голова, пока я иду по комнате, желая присесть. Нужно отыскать кресло или стул. Но меня тянут в разные стороны так много людей. Мне оставляют больше номеров, чем когда-либо. Каждый второй просит провести на гонке. Я теряю счет выпитого. На самом деле это немного. Просто я не пил в сезоне, так что опьянение наступает с удвоенной силой. Как, черт возьми, я собираюсь стать утром для кардиотренировки? Да еще в 8 утра. Мне хана. Следовало подумать об этом раньше, Рикс. Я спотыкаюсь, и смех Мики разносится по комнате. «Выглядишь дерьмово». «Спасибо. Я показываю ему поднятые вверх большие пальцы. Уже пора спать. «Но сейчас только половина третьего», — говорит Джуниор, хлопая меня ладонью по спине. «Вот именно. Я делаю глоток воды. Вы, придурки, можете продолжать. А мне вставать рано завтра. Я почти теряю равновесие. Комната начинает плыть перед глазами, напоминая картину художников-сюрреалистов. Просто убедись, чтобы отсюда все свалили». «Эй, чувак, все веселье еще впереди!» Мика расплывается в улыбке. «Уж мы-то позаботимся об этом». «Спасибо, Зэп». Я пытаюсь сказать что-то, но голова совсем не соображает. «Спасибо вам за вечеринку. Это было чертовски круто с вашей стороны». Мы ударяемся кулаками, и я, наконец, вваливаюсь в свою спальню, захлопываю дверь, ложусь в постель и чувствую, как теплая и совершенно голая женщина прижимается ко мне сзади. Святые, блин, угодники. Действительно, у «Формулы-1» есть свои преимущества.